Глава 40. Тот факт, что Люк сбрил бороду, сказал Тому все, что требовалось. Собеседник Малло с парома собирался допросить его под личиной полицейского, и он не хотел, чтобы Том его узнал. Он жизнерадостно поздоровался, передал сумку Лурану и представился как Бенедикт Вольтер. Том подумал, что это самый нелепый псевдоним, какой он когда-либо слышал. «Итак, что у вас произошло?» — спросил он по-английски. Ален немедленно освободил стул, как будто для вышестоящего гостя. Том заметил, что на плече у Люка было на одну полоску больше, чем у его якобы коллег. Он явно был старше их по званию, а, скорее всего, являлся офицером французской разведывательной службы. Алена и Лорана, вероятно, заставили ему подыграть. «Месье Юниак, гражданин Великобритании, он осматривал Ла-Сите-Радьёз, и в это время на него напали двое молодых людей арабской внешности. Они забрали сумку месье Юниака, но, кажется, ему повезло». «Кажется, да», — подтвердил Люк по-французски. У него был сиплый, грубоватый голос курильщика со стажем. Его глаза не отрывались от лица Тома. Вид у Люка был такой, как будто он все знал и просто оттягивал момент, когда можно будет разоблачить Тома в открытую. Лоран расстегнул сумку. «Посмотрите, пожалуйста, может быть, что-то отсутствует?» Он передал сумку Тому, и месье Юниак начал торопливо выкладывать на стол содержимое, прямо на бумаге и кружке из-под кофе. Сначала он достал лэптоп, с виду абсолютно целый и невредимый. Потом камеру. За ней мобильный, он был по-прежнему включен. Том пристроил его рядом со своим лондонским телефоном. На дне сумки, бок о бок с картой Марселя, лежала драка за Африку. В конце концов, Том расстегнул внутренний карман и извлек оттуда бумажник Юниака. «Два мобильных?» — с подозрением спросил Люк. Том понимал, что сейчас его положение куда более опасно, чем во время потасовки в коридоре. Сим-карту наверняка проверили и отследили, и ему оставалось только надеяться, что Марквент успел подчистить все концы и уничтожить следы пребывания Юниака в Ницце. По чистой случайности, и это было огромным везением, лондонский мобильный Тома остался при нем. Если бы он попал в руки к Люку, игра была бы уже закончена. «Все правильно», — ответил Том и взял мобильный Марквенда. «Один для работы, другой для личных дел». На экране было одно непрочитанное сообщение, и он открыл его. Оказалось, что СМС было от самого Марквенда. «Ты был прав. Все в городе, и все в порядке. Увидимся на следующей неделе». «Для личных дел», — повторил Люк по-английски, как будто Том употребил какой-то эвфемизм. Судя по запаху, он совсем недавно выкурил сигарету. «Это потрясающе», — радостно заявил Том. Он решил не обращать внимания на тон Люка и вести себя как счастливый Стивен Юниак. «Кажется, все на месте. Лэптоп, камера». Он открыл бумажник и быстро просмотрел банковские дисконтные карты, пропуск в сады Кью. Естественно, 400 евро наличными внутри не оказалось. «Мать твою, они забрали все мои гребаные деньги. Прошу прощения». Лоран улыбнулся. «Нет проблем». Он быстро посмотрел на Люка, как будто спрашивая у него разрешения. «У вас ведь есть страховка, да?» «Конечно». «Сколько у вас взяли? Сколько там было?» — спросил Люк. «Думаю, примерно 400 евро. Утром я снял 500 в автомате, но потом потратил». «Напишите в заявлении, что у вас была 1000», — предложил Люк. Это был очень умный психологический шаг. «Не уверен, что это хорошо», — начал Том, но улыбнулся так, чтобы было понятно, он возражает только для виду. «Спасибо». Он кивнул Люку и постарался, чтобы ответ прозвучал как можно более искренне. Он выложил на стол потрепанные фотографии Беллы и Дэна, своих несуществующих детей. Надо было соответствовать имиджу семейного человека и любящего отца. Вот мои настоящие сокровища. Самое дорогое, что лежит у меня в бумажнике. Я рад, что они остались со мной». «Конечно», — быстро согласился Лоран. Кажется, он был действительно тронут. Даже Люка умилило подобное проявление отцовских чувств. «Как насчет компьютера?» — спросил он. «Он не пострадал?» Это был самый острый момент в допросе. На лэптопе ДГСЕ могло поймать его легче всего. Сумку Тома украли главным образом за тем, чтобы добраться до компьютера. В этом он был уверен. Не менее твердо Том был уверен и в том, что если бы им удалось взломать пароль, лэптоп никто бы не вернул. И даже в случае успеха французские компьютерщики вряд ли обнаружили бы там какие-то улики. Еще в отеле Том запустил разработанную Ми-6 особую программу, которая стирала настоящую историю пользователя и заменяла ее безобидными куками и учетными записями. Взломщики увидели бы только ряд имейлов и запросов поисковики, соответствующие невинным интересам Стивена Юняка, консультанта по маркетингу и верного семьянина, подписчика Daily Mail, который изредка делает ставки через букмекерскую контору Paddy Power. Легенда Юняка была настолько правдоподобной, что ему даже сделали аккаунт на Amazon. Том открыл крышку лэптопа и включил его. «Работает?» Люк встал и подошел поближе. Он явно собирался стоять у Тома за спиной, пока он будет набирать пароль, и Тому ничего не оставалось, как продолжить. Под внимательным и нисколько не смущенным взглядом Люка он вбил в окошко 10-значный код. «Могу я спросить, зачем вам пароль?» «Я консультант», — серьезно сказал Том. Нужно было всего лишь следовать легенде. «У нас есть важные клиенты, которые не хотели бы, чтобы информация об их бизнесе попала в чужие руки». Он вспомнил, как долго смотрел в экран монитора в каюте на пароме. Возможно, тогда он был под прицелом камеры, и это не осталось незамеченным. «Проблема в том, что я всегда забываю этот чертов пароль. Он такой длинный», — объяснил он. «Ну да». Люк не сдвинулся ни на дюйм. «Вы хотели что-то посмотреть?» Том обернулся и бросил на него взгляд через плечо. Это должно было подсказать Бенедикту Вольтеру из марсельской полиции, что он слегка нарушает границы чужого личного пространства. Кажется, все нормально работает. Намек был понят правильно. Люк машинально протянул руку, чтобы погладить бороду, которой уже не было, потом отступил и подошел к окну, расположенному в южной части комнаты. Он задумчиво побарабанил пальцами по стеклу, и Тому стало интересно, что Люк придумает теперь. Разумеется, ДГСЕ уже убедилась в невиновности Стивена Юняка. Не было ничего, что могло бы связать его с Амелией или Мало. «Что вы делали в Марселе, месье Юняк?» Первым побуждением Тома было сказать, что он уже отвечал на этот вопрос много раз, но поддаваться на провокации Люка было нельзя. «Я был в отпуске в Тунисе. Я прибыл сюда на пароме вчера вечером». Люк повернулся к нему лицом. «Может быть, на пароме у вас был с кем-нибудь конфликт, и этот человек выследил вас в Марселе и напал на вас?» Такого поворота Том не ожидал. Чего он хочет этим добиться? «Не думаю. Я поговорил с парой человек в баре, потом еще с кем-то в очереди, пока мы ждали, когда будет можно сойти на берег, и больше ни с кем. Большей частью я читал в своей каюте». «Никаких споров? Никаких проблем на борту?» Том покачал головой. «Никаких?» Это было как-то слишком легко. «Ни споров, ни проблем». Колено пронзило резкая боль, и он невольно поморщился. Какой-то человек в соседнем кабинете вдруг сорвался на крик. Его голос был полон ярости, как будто он протестовал против вопиющей несправедливости. Затем снова наступила тишина. «Вы сказали моим коллегам, что направляетесь в Париж». Здесь Люк дал маху. Том сообщил Лорану о своих планах до того, как пришел Люк. Должно быть, он подслушивал у двери. «Да, Один из моих клиентов, возможно, будет в Париже следующие несколько дней. Я хотел полететь туда и встретиться с ним. Если он не объявится, то я, скорее всего, просто отправлюсь домой. В Рединг? В Рединг, да. Через Лондон. Том вдруг смертельно устал и от этого второсортного допроса, и от этого дурацкого мачизма Люка. У них ничего на него не было, теперь это стало более чем очевидно. Ему не терпелось вырваться из этой удушающей атмосферы. В сегодняшнем дне было слишком много насилия, слишком много бюрократии, и он хотел, наконец, закончить его. Он хотел найти Мало. «Желаю вам удачи, месье Юняк». Люк, видимо, пришел к таким же выводам. «Мне жаль, что мы доставили вам столько неприятностей. Честное слово». Люк смотрел ему прямо в глаза, и на какую-то секунду Тому показалось, что в его словах содержится некий скрытый смысл. «Мой коллега Лоран отвезет вас обратно в отель. Спасибо, что потратили на нас время. И я искренне надеюсь, что в остальном ваш визит во Францию пройдет прекрасно».